Когда очень хотела съесть, она засовывала в него пальцы, отщипывала кусок калача и торопливо глотала. Ей все казалось, что нужно быть наготове, иначе она не успеет сойти с поезда. Знакомый участок пути остался уже позади, а в памяти Лизы ярко стояли ее встречи с Васей, там у овражка, иногда короткие и торопливые, но всегда наполненные чем-то большим, глубоким, зовущим вперед. До этих встреч с Васей мало было светлого в жизни Лизы, разве только в далеком детстве и начале юности, а потом Централ, одиночка, болезнь. Но что это все? И зачем это все помнить? Тяжелое, горькое. Вася помог ей понять жизнь, показал путь борьбы за счастье народа, словно лучом осветил прежде темное и непонятное. Коротко, мало светил этот луч, но он не погас в ее душе и не погаснет. Опять загремели пролеты железного моста. Господи, да ведь это мост через Уду, а вон уже видны обрывы Вознесенской горы, вьется дымок над высокой трубой водокачки, а слева такая знакомая цепь синих отрогов саян, Рубахинское ущелье, заросли сосняков, близу Вацких заимок. Заскрежетали тормозные колодки. Поезд остановился. Лиза не двинулась с места, сразу как-то захолонуло сердце, и ноги отнялись. Приехала. Она видела в окно, как по платформе побежали пассажиры, дивилась на здание вокзала, которое при ней тогда только начинали строить. Смотрела на сплошной поток людей и не видела ни одного знакомого лица. Конечно, за 6 лет много воды утекло. А ты, тетка, чего не сошла? Постукивая компостером по большому пальцу левой руки, стоял главный кондуктор. Лиза не поняла, чего он так о ней заботится. Да я сейчас. Она поднялась и пошла, переступая тяжелевшими ногами. Главный шел у нее за плечами и ворчал. «Знай, гляди за вашим братом. Все норовят зайцами проехать». Лиза спустилась с подножки вагона, постояла в замешательстве, ошеломленная шумно движущимся потоком людей, и пошла к зданию вокзала. «Куда ты?» — крикнул ей кто-то. «Здесь первый класс». Она вошла в зал 3-го класса. Там было грязно, душно, все скамьи были заняты, люди лежали на полу. Некоторые, разослав тряпицы, выкладывали на них из замызганных мешков свои дорожные запасы. Черствый хлеб, огурцы, вареную картошку готовились обедать. Одна женщина сидела у самого порога, кормила грудью ребенка. Второй мальчик постарше ползал у нее в ногах, подбирая с пола окурки, совал себе в рот. «Дорогая, — сказала женщина Лизе, — дай сколько можешь. Билет надо купить, обратно вернуться. Приехали сюда на беду свою». У Лизы было 40 копеек. Она пощупала монетки в кармане курмушки, половину из них отдала женщине. «Зачем ты сюда-то приехала? — спросила она. «Переселенцы мы, думали, землю дадут, а земли нет. Ехать еще куда-то дальше надо. А куда еще я поеду? Мужика похоронила уже. Сама умру. В своей деревне хоть этих приютит кто-нибудь. А здесь все чужие, и я никому не нужная. Спасибо тебе, дорогая». Лиза выскочила на платформу. Пошла бесцельно вдоль поезда. Дали 2 звонка. «Зайти разве в вагон?» — подумала Лиза. «Поговорить еще с Ефросиньей Яковлевной, пока поезд стоит». Она направилась было к тому вагону, в котором ехала, но под ножки его стоял главный кондуктор. Прищурясь, он посмотрел на нее. Лиза отступила, слилась с толпой. «Ладно, пойду искать ночевку». Она обогнула вокзальное здание и остановилась на площади у Коновязей. Смеркалось. Звездочками падали легкие снежинки. Где же переночевать ей? У себя на заимке, в пустой избе, где двери и окна стоят распахнутыми настежь.